Здесь таких не продают, перевязанные сатиновым крепом. На соседней, утрамбованной временем могиле лежали такие же, но выдохшиеся, и Мина подошла посмотреть. Трава вокруг была примята, однако разросшийся терновник заслонял слова. Мина осторожно раздвинула ветки, чтобы прочитать фамилию, и укололась до крови. Антон? Ее Антон. А вечером, собирая раскиданные липы по всей комнате вещи в клетчатый сиротский чемодан, она нашла в кармане дорожного жакета письмо от тетки. Мелкие кудрявые строчки, словно написанные под микроскопом. Наверное, Агата перепутала очки или не зажгла лампы. Что же касается Олимпии, то ты удивишься и будешь озадачена. Она — гражданская жена Антона. Да-да, твоего кузена Антона. Они прожили вместе 5, не то 7 лет, а потом он ее внезапно оставил. Это случилось вскоре после того, как ты вышла замуж. Он исчез без следа. Говорили, что записался во флот, и она всюду его разыскивала. Я не знаю, умер ли он, потому что серьезно, наследственно болен. Знаю только, что короткое время он лечился в Пантеите, потому и дала ей ваш адрес. Про тебя с Антоном, само собой, Олимпия ничего не подозревает. Это было бы слишком жестоко. Хотя, кто знает, может, вы и подружитесь. Я всегда сожалела, что он так и не смог себе простить, и этот червь изгладал его раньше могильного. Насколько я помню, ты когда-то увлекалась им, поэтому будь снисходительна к бедной Олимпии. С ее матерью мы когда-то. Вот, оказывается, в чем дело. Тот рассказ под соснами, который она, Мина, почти не слушала, мечтая о прошлом, был о нем, об Антоне. Вполне на него похоже записаться моряком. А та девочка, чью фотографию в подробностях описывала Липа, была ею, но младенцы все на одно лицо. Да-да, оказывается, это пологая, скрадывающая круче дорога, по которой возят покойников наверх, отчего кажется, что они привстают, вглядываясь, далеко ли еще, вела и к ее развязке тоже. Здесь похоронен ее брат, ее единственный, которого она не сумеет разлюбить, ведь мертвых любят вечно. Надо сказать Марку, пока он не убил Таниста. Большая часть вещей в чемодан не поместилась. Кое-что из курортных принадлежностей Липа покупала в местных магазинах сама. Кое-какие платья они ей подарили. Кое-что она одалживала у Мины, забывая вернуть. Короче, в небольшой чемодан, с которым однажды Олимпия, просто Липа, появилась на вилле, все это барахло не влезало. А значит, задвинуть его под кровать или поставить на полку в сарае не получится. Мина стояла перед внушительной кучей почти неношенного муслина и шелка, не зная, куда все это деть. И вдруг догадалась. Конечно, отдать хозяйке. Катюша, судя по всему, вырастет не в мать высокой и тонкокостой, поэтому легко будет подогнать и перешить по моде. Она охотно поможет. Марк тоже собирал вещи. Точнее, встречая расквартированные по всему дому безделушки и пустяки, сносил их в спальню, в угловой комод, в котором однажды уже потерялся Минин браслет ящерица. После похорон он предполагал провести здесь не больше недели. Жене пора было показаться городским докторам. К тому же обоим неожиданно здесь надоело, как надоедает просиженное гнездо, хлопающему крыльями птенцу или одинокому путнику зал ожидания на провинциальном вокзале, в котором он 3 часа кряду прятался от дождя. Так бывает, когда оглядываешься с подножки поезда, на секунду представляя оставленную под южным жарким солнцем курортную жизнь, озвученную сердитыми осами, торговку сластями на площади, винный запах деревянной стойки и сумеречную прохладу бара, завсегдатаем которого был. И понимаешь, что не поздно еще выгрузить багаж и во все это вернуться. Но секунды раздумья слишком мечтательны и длинны, поэтому проводник захлопывает за тобой дверь